Нет, не понял, но билета она не доставала. Вернее, я не видел, чтобы она сумку открывала. Вроде она вышла из машины и пошла. Нет, не обратил внимания. Не помню. Жаль, снова никакой ясности. Был у Аллы билет, или она взяла его в окошке дежурного администратора. Бестолковый какой-то свидетель этот Павлик Анташев. Больше 2 месяцев выслеживал новую папину жену и так не выяснил, есть у нее любовник или нет. Даже насчет билетов ничего путного сказать не может. Но хоть одно хорошо, версия отпала. Павлик убийству Аллы, скорее всего, не причастен. Впрочем, не мне решать. Мое дело сообщить Хвыле о результатах, а там пусть сами разбираются. Познакомься, Игорь, это Саша Вознесенский, журналист из независимой газеты. Очень приятно. Я пожал гостю руку, имеющему тихий и застенчивый вид романтического двоечника. Знаете, есть такие мальчики в каждом школьном классе, которые по одним предметам получают 5, а по другим 2 и 3. Но не потому, что они тупые, а потому, что искренне полагают, будто одни предметы – суть обязательны для познания мира и своего места в нем, а другие совершенно бесполезны. Они романтики, наивно полагающие, что уже все поняли про мировое устройство, и просто странно, что все остальные люди этого не понимают. Им нужно только объяснить, и тогда все будет здорово. В мире воцарятся добро и всеобщая гармония, войны прекратятся и настанет рай на земле. Саша Вознесенский, которого привела в мой дом тележурналистка Катя Кибальчич, хотел встретиться со мной. Уж не знаю зачем, но Катя очень просила не отказывать. Он смотрел на меня испуганными глазами через толстые стекла очков, беспрестанно курил и говорил негромко, как-то вяло и почему-то просительно. Меня это немало удивило. За годы существования группы «Ночные рыцари», моей дружбы с Борей Безрядиным, я журналистов перевидал видимо-невидимо, и просительных интонаций я что-то ни у кого не слыхал, не говоря уже о том, что не видел испуганных глаз. Журналисты, с которыми мне доводилось общаться, все как на подбор были активными, уверенными в себе, быстрыми в движениях и убежденными в том, что и без того все знают. Просто, коли уж существует такой жанр интервью, то следует задавать вопросы и выслушивать ответы, которые в сущности никому не нужны. Может, на самом деле эти ребята такими и не были, но впечатление производили именно такое. Я хотел бы сделать материал о том, почему убивают бизнесменов и их близких. Путанно объяснял Саша, моргая зеленовато-серыми глазами. Но не в том смысле, что вот их убивают из-за того, что деньги не поделили. «А в каком плане?» – поинтересовался я. Катя кивнула на меня умоляющий взгляд, дескать, не сбивай парня, видишь, он волнуется. Журналист, который волнуется, это для меня что-то новенькое. Впрочем, я, наверное, несправедлив, ведь я имел дело только с теми акулами пера, которые пишут о шоу-бизнесе и современной музыке. Эти-то вообще никогда не волнуются, а мой нынешний гость, судя по всему, из какой-то другой когорты, для которой волнение – вещь не такая уж из ряда вон выходящая. Понимаешь, Игорь, меня жутко раздражает, когда поднимается шум. Вот, мол, бизнесмена убили, или там депутата какого-нибудь. Ах, ох, караул, невозможно заниматься бизнесом в этой стране. Невозможно делать политику. А что, бизнесмен или депутат не человек, что ли? Сантехника Петрова можно убить из ревности, а бизнесмена нельзя. Дворнику Иванову можно отомстить за старую обиду. А депутату нельзя. Их профессиональная деятельность тут совершенно ни при чем. Согласен, кивнул я. Так в чем проблема? Напиши, что думаешь. Мне нужен материал, живой материал, понимаешь? Катя сказала, что ты занимаешься убийством жены предпринимателя Анташева. Я хочу на этом примере сделать материал. Может, ты мне еще что-нибудь интересное расскажешь или с нужными людьми сведешь? А, Игорь? Во-первых, убийством жены Анташева я не занимаюсь. Я участковый, а не следователь и не опер. И преступление идет не по моей территории. А во-вторых, откуда ты знаешь, что жену Анташева убили по личным мотивам, а не из замужненных дел? У тебя есть информация? Саша неуверенно посмотрел на меня и чихнул. Потом второй раз, потом третий. Простыл? Сочувственно спросил я. Взгляд его стал совершенно затравленным и уперся в дружочка, вальяжно развалившегося у меня на коленях. «Игорь, ты прости, но у меня аллергия на кошек. Я еще 30 минут буду чихать, потом глаза начнут слезиться». «Да, Игорек», — встряла Катя, — «поэтому ты его не сбивай, ладно? Пусть он все скажет, вы быстренько договоритесь, и Саша уйдет, а то потом такое начнется». «Вот Катюха это да, я понимаю, настоящая журналистка, быстрая, энергичная, изо рта кусок вырвет». «Ну как вам нравится это? Саша уйдет. Не мы уйдем, а Саша, видите ли, уйдет. Она что, планирует остаться? Хорошо бы вообще-то и у меня спросить». «Игорь, я перейду прямо к делу, ладно? Катя права, нужно все решить побыстрее, а то дело может до неотложки дойти. В общем, я знал Аллу. Давно, 7 лет назад, когда она была моделью. Я совершенно уверен, что вот ее-то как раз убили по личным мотивам, а не из-за анташевских денежных дел. Почему ты так уверен?» «Уверен и все. Я знаю, что она за человек. Она давала миллионы поводов ненавидеть себя. Миллиарды. Ну вот. А я тут только что распинался, что Саша какой-то неуверенный. Ни хрена ты в людях не разбираешься, Дорошин. А еще участковый. За жилой сектор отвечаешь. Гнать тебе надо поганой метлой. И место твое в ветеринарной клинике вахтером. поближе к твоим любимым кошкам, подальше от людей, и чтобы ни за что не отвечать. Мой гость знал, что идет в дом бегутком, набитый кошками, и понимал, что с его аллергией делать этого не следует. И все-таки пришел, сидит здесь, пытается мне что-то объяснить, ожидая каждую минуту начала приступа, который может пройти в легкой форме, а может развиться в такое, боже, он не приведи. Отсюда и взгляд испуганный, и речь путанная. И Саша Вознесенский стал мне сразу ужасно симпатичен просто в силу своего мужества, хотя и умело скрытого. Но Катюша права. Беседу надо сворачивать или даже переносить в другое место, и первонаперво следует отнести дружочка в другую комнату и закрыть все двери, чтобы ни один зверёныш сюда не проник. Хотя это им не понравится, и минут через 10 у закрытых дверей начнется скандал с истошным мяуканьем и остервенелым царапанием. Кошки, как известно, не терпят, когда им ограничивают доступ в какую-либо часть подведомственной территории. Они хозяева участка и должны иметь возможность полностью контролировать его. Ничего, перетопчутся. Освободив помещение от источника аллергенов, я закрыл двери и вернулся к гостям. «Ты хочешь сказать, что Алла Сороченко была, мягко говоря, не очень хорошим человеком?» «Нет, этого я сказать не хочу. Она не была плохим человеком. Она была такой, какой была. Алка никому не хотела зла. Она не хотела никому навредить специально, понимаешь? Просто она шла по жизни так, что ее ненавидели. Она думала только о себе, о собственных удобствах и выгодах. А на то, что при этом кто-то страдает, ей было глубоко наплевать. Она об этом даже не задумывалась. Поэтому страшно удивлялась, когда вдруг узнавала, что кто-то имеет на нее зуб. Ей ведь даже в голову не приходило, что то, что она делает, может вызвать в ком-то ненависть. Я давно хотела сделать материал о заказных убийствах по личным мотивам, но как-то руки не доходили, а когда вчера узнал про Аллу, понял, что на ее примере можно красиво поиграть. Вы ведь наверняка решили, что убийство направлено на запугивание ее мужа Анташева, да? Я убийством не занимаюсь, напомнил я, но те, кто им занимается, действительно разрабатывают именно эту версию. Меня раздирали сомнения. Иван Хвыли ясно дал мне понять, что подозреваемым номер один является Павел Анташев, который захотел избавиться от жены, отца из ненависти. Но ведь не личность Аллы тому виной, а исключительно личность папеньки, лишившего сыночка значительной части благосостояния. Если версия с Павликом не пройдет, на очереди есть и другие, связанные с бизнесом Анташева, и этим уже параллельно занимаются сам Хвыли и его коллеги. Личность Аллы в этих версиях даже не рассматривается, именно поэтому я попросил Светку Безрядину покрутиться на светских раутах и послушать, что просвещенная публика рассказывает об убитой красавице. И именно с этой версией ко мне сейчас пришел Саша Вознесенский. Как поступить? Послать его подальше или прицепить к Светке, пусть работают на пару, и ему выгода и мне польза? По Сашиной щеке потекла большая мутная слеза. Я понял, что с изгнанием дружочка я припоздал. Все уже началось, и нужно поскорее сворачивать переговоры. Времени на раздумья не оставалось. Я позволил симпатии к журналисту взять верх над здравым смыслом. «Ты знаешь группу «Ночные рыцари»?» — спросил я. «Конечно, кто ж ее не знает?» — усмехнулся Саша, вытирая платком глаза и хлюпая носом. «У них есть продюсер Борис Безрядин. Знаю. А у Бори есть жена Светлана, моя старая подруга. Если хочешь, я вас познакомлю. Походишь вместе с ней по разным тусовкам, пособираешь сплетни о Бали. А она согласится?» «Саша, она уже согласилась, потому что сам я ее об этом попросил. Я хоть и участковый, но все-таки милиционер, поэтому не буду рассказывать тебе, что к чему. Просто прими как факт. Я подумал, что Аллу могли убить не как жену предпринимателя Анташева, а как бывшую супермодель, красавицу Аллу Сороченко. Поэтому я попросил Свету собрать для меня сведения о ее личной жизни, ее поступках за последние годы. Если тебя такой вариант устраивает, соглашайся. Если нет, извини, больше ничем помочь тебе не смогу, но с одним условием. Ни с кем, кроме меня и Светланы, не обсуждать то, что ты узнаешь. А со мной снова встряла Катя. И с тобой особенно, улыбнулся я до окончания следствия, разумеется». «Почему это со Светланой можно обсуждать, а со мной нельзя?» Попыталась обидеться она. «Потому что Света и так все будет знать. Катя, если ты собираешься перечить мне в служебных вопросах, то мы с тобой больше никогда ни о чем не договоримся. Тебе ведь и для канала «Культура» надо материалы делать, и для Муз-ТВ, и «Рыцарей» снимать. Так вот, одного слова Бори Безрядина будет достаточно для того, чтобы в мире искусства и в шоу-тусовке с тобой никто никогда не имел никаких дел. А для Бори достаточно одного моего слова. Ты меня поняла?» Теперь уже она всерьез собиралась обидеться, но через пару секунд передумала. Все-таки Катюша Кибальчич была настоящей журналисткой, для которой интересы дела всегда на первом месте. А личные обиды — это так, ерунда, о которой даже думать не стоит. «Поняла, Игоречек», — она весело улыбнулась. «А с женой Безрядина мне можно познакомиться?» «Зачем?» — не понял я. «Ты же с ней знакома. Она была на съемке, когда ты делала материал про рыцарей». «Ну, не, это не то», — протянула Катя. «Там я с ней познакомилась как журналистка с телевидения, а ты меня представь как свою подругу, это же совсем другое дело. Хочешь вытянуть из нее интимные подробности про Бориса? Ну и горечек. По Сашиным щекам слезы лились уже Ниагарским водопадом. Еще чуть-чуть, и платок придется сушить в стиральной машине. Ладно, сдался я. Все равно нужно Сашу отсюда выводить. Пошли, Катя. Бери Сашу, одевайтесь, ждите меня на лестнице. Мне нужно переодеться и позвонить Светлане. Ах, какой я молодец. Как ловко я вывернулся из ситуации. Саша уйдет, а я останусь. И не в том дело, что я не хотел, чтобы Катя осталась. Против этого я совсем даже не возражал. Но я терпеть не могу, когда кто-то принимает решение за меня. От этого я зверею. К счастью, Светка оказалась дома и согласилась принять нашу компанию на чашку чаю. Я быстренько сменил домашние потрепанные кошачьими колготками джинсы на тоже джинсы, только поприличнее. Выскочил в прихожую одеваться и чуть не сбил с ног Катю, с растерянным видом стоящую босиком над своими ботиночками. Дверь на лестницу распахнута, Саша стоит на площадке с неизменной сигаретой, а Катя почему-то до сих пор здесь. «В чем дело? Почему ты не обуваешься? Там это...» Она протянула мне ботинки, я все понял. То ли мои звери отомстили мне за запертые двери, то ли им конкретно Катя не понравилась. Но маленький, 33-го, наверное, размера ботиночек, изящный, модный, с длинным узким носком, был использован кем-то из котов в качестве сортира. Ну что ж, не оригинально. Такое уже бывало, и что характерно, всегда с женщинами. К мужчинам мои звери куда более лояльны. Я метнулся к телефону. «Погоди минутку, я позвоню Светке, может, у нее найдется пара обуви твоего размера». «Да откуда?» Катя чуть не плакала от досады. «Она же огромная, и нога у нее, наверное, 45-го размера. Не преувеличивай». Я быстро нажимал кнопки, и потом у Светки есть дочь. Что-нибудь придумаем. К счастью, обувь у Светки нашлась. Правда, не такая остро-модная, как у Кати, но все-таки спортивные ботинки, из которых ее дочь Лена выросла 2 года тому назад, были дорогими и в хорошем состоянии. Ботинки должен был минут через 5 притащить Севка, младший сын Безрядиных. В ожидании обуви мы расположились живописной группой. Катя на стульчике в прихожей, Саша и я на лестничной площадке. Черт, ботинки жалко. Я 3 месяца гонорары копила, впроголодь жила, чтобы их купить, причитала расстроенная Катя. Куда их теперь девать? Носить нельзя, они воняют. Их же не постираешь, только выбросить остается. Ну и выброси, посоветовал флегматичный Саша. Я тебе новые куплю, пообещал я. Ну да, ты купишь. Она вздохнула. Знаешь, сколько они стоят? Тебе столько за год не заработать. Вот не зря я всю жизнь кошек не любила. Прямо как чувствовала, что рано или поздно они мне какую-нибудь подлянку сделают. Значит, Катя не любит кошек. Жаль. Придется огорчить мамулю. У Катюши в моем доме перспектив нет. Даже если лично я смогу смириться с ее нелюбовью к моим зверям, то сами звери ей этого не простят. А обмануть их невозможно. Они отношение к себе чувствуют за километр. На самом деле, заработать Кате на новые ботинки я мог за полчаса. Но в этом не было необходимости, потому что деньги у меня пока еще были. Не был бы я таким ленивым, давно бы уже стал миллионером. Я неплохо умею зарабатывать, но в искусстве транжирить деньги мне вообще равных нет. Если у меня что-то пачкается, ломается или выходит из строя, я прикидываю, что приходится ближе. Место, где это можно починить, или место, где можно купить новую вещь. Если оказывается, что новую вещь купить проще, чем приводить в порядок старую, я, не раздумывая, достаю кошелек или кредитную карту. Вот и получается, что зарабатываю я много и трачу тоже много. И при моих немалых доходах миллионером мне никак не стать. А все почему? Потому что я упорно не желаю делать то, что мне неинтересно. Не хочу я записывать партитуры, как положено. Не хочу делать аранжировки. Я сочиняю мелодию и отдаю ее Борису. Он мне платит, платит щедро, грех жаловаться. Из каждого исполнения песни мне капают денежки, как одному из авторов. Но именно, как одному из, хоть и главному. Потому что из-за моей неорганизованности и патологического свободолюбия Борис вынужден отдавать мои мелодии другим музыкантам, которые записывают партитуру, делают аранжировки и тоже считаются авторами. А ведь все эти деньги мог бы получать я один. «А почему ты не любишь кошек?» – спросил Саша. «Что они тебе сделали?» «Они предатели», – сердито ответила Катя. «Я здесь, в Москве, подобрала котенка. Он был бездомный, жалкий и такой голодный. Я его вырастила, он стал классным котом. Красавец, шерсть густая, глаза сверкают, загляденье. Казиком назвала, Казимиром. А летом поехала домой к родителям в отпуск, его с собой взяла, не с кем было оставить». «Погоди, а что ты, не москвичка?» – удивился Саша. «Да нет же, я из Белоруссии, я тебе 100 раз говорила, а ты все время забываешь». «Ну вот, я его привезла домой в Минск, и мы поехали на дачу к бабушке, и бабушка в него влюбилась насмерть. Главное, соседки все бегают на кота смотреть и причитают. Ах, Ива Евгеньевна, какой чудесный котик, да какой красавец, да какой умница, да какие у него глазки, да какие ушки, да как он все понимает. Только сказать не может. Бабушке, конечно, приятно».